Застолье. Егана Джаббарова. Тутовник смотрит вниз. Этот стол, казалось, был во дворе всегда, как местное тутовое дерево. Когда родился Абдулла, мораль, еще слабая и бледная, показывала крепким ветвям любимого дерева спящего сына, еще ничего не знающего о вечности и красоте, а может, напротив, знающего об этом больше остальных. По утрам она выносила к столу сухие куски лаваша и смачивала водой перед подачей. Домашний соленый сыр, кинза, базилик, лук с огорода, вареные яйца, конфетница с кусковым сахаром и армуды, наполненные горячим чаем, почти полностью скрывали поверхность стола. Их завтрак всегда был одинаковым и начинался с благодарности Богу. Они встречали утреннее солнце, радостно демонстрируя Аллаху пополнение в семье. Пока малыш подолгу спал в коляске, его внимательно рассматривали ягоды тутового дерева. Им так хотелось потрогать щеки мальчика, что иногда они падали прямиком на него и оставляли след поцелуя. Солнцу тоже было любопытно. Оно тянуло луч и слегка касалось лба, окрашивая его желтым. Завтраки были их любимым временем, сладостным продолжением сна, радости и совместности. Они предваряли работу и символизировали очередную победу жизни над смертью, ведь мир, по милости Всевышнего, вновь пробудился. Только что проснувшийся муж в белой майке и спортивных штанах, зевая, сел за стол. Кажется, он не ожидал тут же получить в руки Абдуллу. Сегодня был важный день. У мальчика прорезался первый зуб. Пятилетняя Фатима пыталась дотянуться до щенка и чуть не свалилась со стула. Ее придержала ветвь тутового дерева, осудительно шелестящая на морал. Та была слишком занята. Одной рукой она усаживала сына на колени Ахмеда, другой прогоняла щенка, после чего направилась в дом и вернулась уже с традиционным хядиком в руках. Хядик — национальное азербайджанское блюдо, которое готовят, когда у малыша прорезается первый зубик. Белые, похожие на кофейные зерна пшеницы, зеленые бусины гороха, желтые тычинки кукурузы, красные и коричневатые пайетки чечевицы, шарики маша плотно перемешивались друг с другом, варились до мягкости и распада, до тех пор, пока морал, пробуя, не убеждалась, что малыш с легкостью сможет это съесть. Рассказывали, что хядик — это милость Аллаха. По легенде, женщина, которой нечем было кормить детей, положила в казан камни и залила их водой. До самой ночи просила она Всевышнего о милости, а на следующее утро обнаружила на дне казана хядик. Малыш жадно просил еще и сам тянулся к тарелке. Морал подносила ложку за ложкой. Наступит день, и он станет юношей, по силе подобным Деву. В минуты усталости морал повторяла это себе, как зикры, представляя сына взрослым. Девы — сверхъестественные существа, встречающиеся в тюркской мифологии, в зороастризме, злых духи. Как правило, обладают особой силой. Этот стол стоял здесь и в минуту, когда Абдулла разглядывал себя в деловом костюме, сером, сверкающем на солнце, немного великоватом. В это зеркало он последний раз гляделся перед тем, как уехать в армию. Выдавливал первые прыщи, сбривал усы и бороду, разглядывал брови, осознавал собственное взросление и обнаруживал сходство с матерью. «Скоро дом наполнится звуками свадебных зурны и саза. Танцующие люди, как орнамент, заполнят двор, словно ковер, на который Бог частенько посматривает. Стол был уставлен тарелками с праздничной едой, только вчера завернутая долма, минуту назад снятые со сковородки кутабы, хачапури, каждый из которых слегка отличался от соседа способом лепки. Ахмед все утро возился с мясом, так что люля-кебаб из-под его пальцев уже ждал первого укуса гостей. Дюшбару разливать по тарелкам не стали, чтобы не остыло, оставили в кастрюле на плите. Дюшбара — суп на бараньем бульоне с добавлением небольших пельменей. Гялин, невеста в переводе с азербайджанского, поглядывала на еду. Она уже слегка оголодала, но все не могла спокойно поесть. Она со стыдом прятала внутрь голод и наполняла вместо желудка свои глаза. Тем, как Марал целует сына в обе щеки, а тот наклоняется для ее удобства. Фатима, сестра мужа, сбросив обувь, пустилась танцевать. Ее кисти колыхались, как бутоны распустившихся цветов от ветра, а покрытые пылью стопы, казалось, не чувствовали мелких камешков под собой, как тесто для питы не осязает женской руки. Наконец все уселись, и пока она раздумывала, что съесть первым, Абдулла уже положил ей в тарелку горячие кутабы. Совсем скоро вынесут плов, и все наедятся до легкой тошноты и тяжелого брюха. Затем Абдулла станет мужчиной, а Гялин — женщиной. Марал перед сном попросит Аллаха, чтобы жена у сына оказалась хорошей. Тутовое дерево редко видело столько людей, сколько в этот день. Во дворе кучкой толпились соседи, ворота были широко распахнуты. В первые три дня так положено, чтобы всякий мог принести свои соболезнования. Часто они выражались не словами, а делами, например, уборкой, приготовлением еды, раздачей садаки бедным. Садака. В мусульманстве — милостыня. Всем в доме руководила Фатима. В ее всегда улыбающемся лице даже появилась материнская строгость. Губы были поджаты, как чернослив, а глаза навсегда покрылись легкой нефтяной пленкой сиротства. Теперь матерью должна была стать она. Стол напоминал реку, в которую бросили мелкий камень. Вокруг него на разном отдалении стояли люди, лица которых одинаково излучали ужас перед жадностью смерти и сожаления. Марал, конечно, нельзя было назвать любимицей села. Ее острые глаза, как шило, распарывали всякого зеваку по неосторожности задержавшего взгляд. Если она замечала на соседке новое платье, то обязательно укалывала иглой своих тонких пальцев, щупала ткань и еле слышно бормотала, что сшито отвратительно, будто жаловалась Богу. Она знала толк в хорошей ткани, хотя и бессменно носила старое домашнее платье, в котором одинаково удобно было полоть сад и сидеть за машинкой. Перед смертью Марал часто чудилась чужая женщина в доме. Она ругалась на мужа и просила, чтобы он поклялся именем пророка, что не женится после ее смерти. Из последних сил она бродила по комнатам, приговаривая выдуманные на ходу проклятия, пророчила незнакомке 100 лет несчастья, плохих костей и зубов, слепых глаз и пустой утробы. Марал будто договаривалась с домом, что и после смерти она останется в нем. Будет сидеть за любимым столом под тутовым деревом и каждый день провожать солнце в объятия ночи. Армуд, стаканы черного чая, как маленькие луны, смотрели на ветвь тутового дерева, отражая ее листву и искажая человеческие руки, тянущиеся за поминальной халвой. Рыжеватая, золотистая, с плотными комочками, она особенно удалась, таяла во рту, подслащивала горечь утраты. На третий день готовили мясо, крутили саваны-кюфты, большие фрикадельки, преимущественно из баранины, с алычой душой в центре. Крупно нарезали картошку, всыпали предварительно замоченный нут, как черную землю, на тело усопшего. Соседки тащили матрас, чтобы постирать его в реке и очистить для тел живущих. На 40-й день остатки халвы уносили в лаваши домой и ели уже без стеснения, причмокивая от удовольствия и отворачиваясь от Аллаха. В то, что мать умерла, Абдулла не верил, как всякий ребенок. Когда ему было 6, кто-то из соседских мальчишек сказал, что родители умрут. Пронзенный этой новостью, как раненое животное, Абдулла проплакал всю ночь. Он молился, выпрашивая у Всевышнего вечной жизни для мамы и папы. Густые брови, как ветви бука, прикрывали пуговичные глаза, наследство матери, пока те поливали сад родительского дома слезами. Родительский двор уже позабыл детей. Те, ставшие взрослыми, уехали как можно дальше, будто только этого и ждали. Фатима неудачно вышла замуж и родила дочерей. Абдулла развелся и нашел себе вечную собеседницу в виде бутылки водки по вечерам. Вначале он пил по чуть-чуть, затем все больше, пока, наконец, весь не стал состоять только из одного — из желания выпить. Оно было похоже на телесный зуд. И чем больше Абдулла старался его не замечать, тем сильнее ныло тело. Напившись, он хотел только одного — отправиться к отцу. Тем более, что каждый год он обещал ему, что вернется домой и поможет с хозяйством. Еще с момента, когда развелся с женой. Теперь ничто не держало его здесь, кроме прозрачной воды. По ночам Абдулле снилось одно и то же. Как они собирают урожай, гуляют до речки и обратно, играют в домино, когда пропадает электричество. Отца он всегда любил чуточку больше, чем мать. Тот был мягче. Легче уступал, чаще давал денег на лимонад и сладости, меньше ругался. Словом, был как мед, покрывающий пахлаву. С каждым разговором Ахмед говорил все меньше и тише, плотная шишка выпирала на шее, мешая ему есть и говорить. Отец перебирал четки, а затем вешал их на железную спинку кровати, прежде чем попрощаться с сыном по видеосвязи. Не дождавшись сына, Ахмед решил, что надо что-то делать. Его пугали напутствия морал, по ночам она часто являлась к нему в сон и молча протыкала взглядом. Ахмед помнил о предостережении жены, но не мог один ухаживать за садом. Покрытый мхом раковых клеток, он едва мог встать с кровати и поступил, как всякий вдовец. Взял в жены старую деву. Свадьбы как таковой не было. Сфотографировались под тутовым деревом, и то фотография оказалась испорчена. Выпили чай, съели покупной торт и стали жить. Два армуд-стакана смотрели карими зрачками прямо Богу в глаза. Глазурь торта слегка помялась и сверкала от избытка масла, можно было и вовсе решить, что торт не настоящий. Брак вдовца и старой девы никогда не от избытка, всегда от немощи. Ахмеду хотелось, чтобы жена готовила пищу, приносила таблетки и периодически говорила с ним на сон грядущий. А главное, чтобы похоронила рядом с Марал. Та же, напротив, хотела всего, что упустила. Радостных посиделок у соседок, прогулок вдоль реки, покупки новых платьев, настоящей любви. Казалось, она не понимала, что годы ее ушли, как потерянное стадо овец, и уже не вернутся. Воскресным утром, обнаружив, что тело супруга каменное и холодное, она первым делом ринулась к соседкам, впрыснув в их утренние лица скупые слезы. Затем написала Фатиме. Та частенько помогала деньгами, а на этот раз ответила, что едет. Ахмеда оплакивали все, от пожилых до юных. В его доброе сердце, как в хамам, помещался каждый и, окутанный теплым паром, выходил чуть лучше, чем был. Не было дня, когда бы Ахмед кому-то не помог, даже будучи больным. Он не жалел крошек оставшегося времени на других. Двор гудел от рыданий и всхлипываний, только новообретенная жена, казалось, не осознавала утраты. Деревья в саду и те оплакивали хозяина, опустив ветви почти до земли. Фатима выносила армуд за армудом и поочередно плакала с каждым. Отец был как щедрое дерево, не жалел своих плодов ни для кого. И теперь те, кто хотя бы единожды кормился с его ветви, возвращал долг слезами. Этот стол и тутовое дерево помнили, как жадно он ел первую взрослую пищу, а теперь видели, как он вернулся в дом с закрытым ртом. Людей было немного, лишь несколько преимущественно пожилых соседей, которые еще помнили Абдуллу ребенком, и то они не могли скрыть осуждение. «Не подобает мусульманину умирать от алкоголизма», это знал всякий, кроме покойника. Многие и вовсе пришли из любопытства, хотели узнать, как удалось Фатиме довести тело брата из другого города и посмотреть, что с ней, первой красавицей, стало. Вторая жена Ахмеда готовила поминальную халву. В глубине ее сердца не было сожаления. Ведь это не ее сын, но так полагалось. Между сном и бодрствованием, лежа в кровати, она обнаруживала в себе припрятанную радость. Теперь он точно не сможет претендовать на дом. От этой мысли ее рот растягивался в улыбку, демонстрируя золотые коронки. Стол был уставлен армуд-стаканами и блюдцами для халвы, которую накладывали, пока та не остыла. Сладость наполняла рты гостей, на минуту они забывали, что оказались здесь не для совместного поедания сладостей, а для коллективного переживания горя. Опомнившись, все по кругу стали передавать воспоминания, стучать четками памяти, и хотя каждый видел Абдуллу в разное время, кто-то совсем мальчиком, радостно поедающим мороженое, кто-то школьником с огромным рюкзаком за спиной, кто-то юношей в военной форме, кто-то на свадьбе, танцующим с невестой. Одно было общим. Во всех воспоминаниях он был крепким, статным, сильным. Тем более удивительным казалось то, с какой легкостью он сгубил себя. Уже давно местные поговаривали, что это дело рук шайтана или порча. Фатима, теперь еще больше похожая на мать, осунулась и похудела, из-за чего скулы казались острыми, как ножницы для ткани. Всякий раз, когда кто-нибудь вспоминал брата, она загоняла слезы обратно и всеми силами старалась не упасть. На дне ее сердца глухо стучалась вина. Ей было стыдно за те случаи, когда она нехотя отвечала на звонки Абдуллы или кричала, как на провинившегося ребенка, в очередной раз услышав пьяный голос. Фатиме было не по себе от того, что теперь в родительском доме живет женщина, которую она практически не знает. Было во второй жене Ахмеда что-то темное. Какие бы сожаления ни извергал ее род, глаза оставались безучастны. Так было и после смерти отца. Пока весь двор стенал от рыданий, она ковыряла старую дверь, будто пыталась оценить, стоит ли менять ее сейчас или немного подождать. В этот раз двери правда заменили, и Фатима еще больше убедилась в страшном подозрении. Уезжая из дома, она долго ходила по комнатам, поглаживая их, как гладят животное, которое ведут на убой. Здесь мать шила по вечерам и перебирала фасоль. Здесь отец смотрел телевизор и читал книги. Здесь Абдулла подолгу разглядывал свое еще совсем юное лицо, пытаясь обнаружить первую щетину. Дом уже не был таким, как при них. Из него выпотрошили весь свет, и он погрузился в полумрак утраты. Перед тем, как отправиться в долгую дорогу, Фатима села за стол и запрокинула голову. На минуту ей показалось, что она вновь маленький ребенок, которого вот-вот позовут обедать. Дерево как будто постарело, его листья с грустью смотрели на нее, словно вопрошая, куда делись хозяева и где Абдулла. Вторая жена Ахмеда не любила это дерево. Ей мерещилось, что под ним стоит его первая жена. Иногда ей и вовсе казалось, что за столом кто-то сидит. Чтобы обрести покой, она не придумала ничего лучше, как позвать садовника и вырубить тутовое дерево под корень. Все равно оно было огромным и некрасивым. В тот день, когда вместо тутовника осталась пустота, вторая жена Ахмеда легла в кровать радостной, как вдруг из бывшей комнаты Марал ей послышались шаги. Теперь и в доме ей стали чудиться звуки. То стрекот швейной машинки, то женское ворчание, то стук створок шкафа или крышки сундука. На месте срубленного дерева ей по-прежнему виделась Марал, точнее ее силуэт, которого она всякий раз пугалась, задергивая занавески. Правда это или нет, известно лишь Всевышнему, но дом гнал ее прочь. Она все чаще и чаще захаживала к соседкам, каждые выходные ездила погостить к родственникам, а когда появлялись деньги, тут же собирала чемодан и улетала в Турцию, только чтобы не оставаться внутри. Соседи, а чаще соседки, поговаривали, что это месть Марал. Та ведь обещала, что не оставит в покое соперницу, а, как знал каждый житель их небольшого района, Марал никогда не бросала слов на ветер. Люди по привычке шли иногда к местной швее и могли поклясться именем пророка, что слышали ее голос за воротами. Стоило второй жене Ахмеда выйти за ворота, как дом оживал. Марал, одетая в домашнее платье, выносила к столу сухие куски лаваша и смачивала водой перед подачей. Соленый сыр, кинза, базилик, лук с огорода, вареные яйца, конфетница с кусковым сахаром и армуды, наполненные горячим чаем. Почти всегда на столе теперь стояли блюдца с халвой, хотя Марал и не могла вспомнить, кто их принес. Близился рассвет. Ахмед и Абдулла усаживались за стол, поворачивали голову и наблюдали, как восходит солнце. Их лица, а вместе с ними и весь сад, озарялись нежно-розовым светом. Вот тутовое дерево щедро осыпает их ягодами от любви. Вот фундук бросает под ноги орехи. Вот черешня от волнения еле удерживает на тонких веточках плоды. Вот крыжовник светится изнутри и будто звенит на свету. Вот инжир опадает от жгучего желания прикоснуться к плечам Марал и Ахмеда. Все цветет одновременно, вопреки привычному порядку. Радуется возвращению хозяев, целует им руки. Завтрак не закончится больше. Никогда.